удивительные факты о человеческом мозге. Хотя, на первый взгляд, изменить человека очень трудно, его мозг постоянно меняется. Внимание изменяет мозг. Внимание очень легко переключается на угрозу. Если удалось увести внимание от угрозы, то можно создать новые связи при помощи верных вопросов. Для закрепления полученных изменений необходимо регулярно обращать внимание на новые нейронные схемы, особенно первое время. Это вы можете попробовать сами. Если вы хотите стимулировать изменения, учитесь отслеживать эмоциональное состояние окружающих. Не пытайтесь влиять на людей, когда они находятся в очень негативном эмоциональном состоянии. Чтобы перевести человека в позитивное эмоциональное состояние, используйте элементы модели SCARF. Учитесь при помощи ориентированных на решение вопросов направлять внимание человека непосредственно на те нейронные схемы, которые вы хотите реализовать. Изобретайте способы заставить человека время от времени возвращаться к новым схемам.